Боже, боже, я не знаю. Отчего это? Выпей еще. С Рождеством. Это, конечно, климакс. С Новым годом. Индейка с луком и пудинг с индейкой. Господи, как я ненавижу ветчину с ананасами. Хороший праздник. Поздравляю. Счастливого Рождества. Вилли отключился. Он сидел на койке, прислонившись головой к стене. Через минуту послышался его храп. Гай взял из кармана Вилли ключ, отпер зарешеченную дверь, вышел в коридор и отпер дверь в смежную камеру. Он притащил туда Вилли и уложил его на койку. Вернув ключ на место, Гай направился было в свою камеру, но потом остановился и, осененный счастливой мыслью, посмотрел на телефон над столом Вилли. Снаружи в снежной ночи звонили колокола. В запряженных лошадью санях катались по улицам ребятишки, и их веселый смех сливался со звоном бубенцов. Он неуверенно подошел к телефону, снял трубку, бесцветным голосом назвал телефонистке номер. Пока он ждал, сердце у него колотилось, готовое выскочить из груди. Наконец он услышал тихий голос Мар. «Алло? Мар, я знаю, что ты не можешь говорить». «Да, я только хотел пожелать тебе счастливого Рождества». «Счастливого Рождества», — сказала она. «Я получил твой маленький кораблик, поставил его на подоконник, и на фоне снегопада кажется, что он плывет сквозь шторм». «Он все одолеет», — откликнулась она. «Да, и мы тоже». Гай облизнул пересохшие губы. Трубка в его руке дрожала, и он подумал, что их разделяет всего несколько кварталов, и что, сложись все по-иному, они были бы сейчас вместе, может быть, катались на санках с детьми или занимались бы любовью на плетеном коврике, или просто гуляли бы под снегопадом в теплых сапогах, взявшись за руки, смеясь и болтая, о чем придется, а может быть, просто молчали. «Я люблю тебя», — сказал он, — «с Рождеством, и я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя». Глухо донесся голос Сэма. «Кто это Маргарет?» И Маргарет ответила. «Это моя мама, звонит из Атланты». Потом прошептала в самую трубку. «Как я хочу, чтобы ты был здесь. Боже, как я хочу тебя увидеть! Как хочу! Как хочу!» «Я люблю тебя!» — повторил он и, медленно повесив трубку, стоял некоторое время неподвижно. Вилли храпел, звонили колокола. Гай вернулся в свою камеру и закрыл за собой дверь. Щелкнул замок. Он лег на койку и стал смотреть, как медленно падает снег позади крошечного парусника в бутылке из прозрачного стекла. Звонили в ночи колокола, и где-то вдали детские голоса выводили рождественский гимн. «О, собирайтесь же, правоверные, радуйтесь и ликуйте!» Понедельник, 6 января, заседание суда началось в час дня, поскольку окружной судья Крофорд Страйк, Колин Юстис, Берт Мосли, да и все остальные, имеющие отношение к делу, были заинтересованы в том, чтобы как можно скорее составить список присяжных заседателей. За три предыдущих дня были рассмотрены только 69 из более 100 кандидатур. И те, до кого еще не дошла очередь, толпились в тесном помещении суда. Судья Страйк отклонил 28 кандидатур, Берт — 17, а Колин Юстис — 11. С самого начала было ясно, что Берт обеспокоен тем, как бы среди присяжных заседателей не оказалось слишком много католиков. Колин же явно не хотел, чтобы в список были включены люди, хотя и не знающие Гая Монфорда лично, но симпатизирующие ему, иногда подсознательно, находясь под влиянием его репутации или репутации его покойного отца.